Виктор внимательно посмотрел на рассерженную графиню, легкий румянец гнева так ее украшал, а потом опять оглянулся на Верету. Обе женщины были серьезны и строги. «Он, мой отец», — просто сказал Антипов. «Да мой бедный отец, и как вы это объясните?» — поинтересовалась Ласана, нетерпеливо барабаня пальчиками по столу. «Может быть, ваш отец с самого начала планировал этот поход, еще до того, как послал вас на турнир, господин Аннариант, или, вероятно, скажете, что ваш бедный отец сошел с ума, и вы ничего не знали о его поступке?» Тон девушки не предвещал ничего хорошего. Она, казалось, говорила: «Ну-ну, признайтесь в своем предательстве и убирайтесь, презренный негодяй, которому я имела несчастье поверить». «Почему сошел с ума?» — спросил Виктор. «Нет, мой отец в полном здравии. Разрешите присесть?» Мужчина, не дожидаясь приглашения, взял стул, перенес его вокруг стола и поставил совсем близко от графини. Потом сел. «Понимаете, в чем дело, ваше сиятельство?» — проникновенно сказал он. «Это старый конфликт отцов и детей». «Какой конфликт?» — с подозрением осведомилась графиня. Она не успела сделать замечание наглецу из-за стула, но попыталась отодвинуться. «Отцов и детей», — повторил Виктор. «Знаете, когда отец требует от сына одного, а сын хочет другого, а как эти двое порою ссорятся, кричат друг на друга, угрожают, волнуются, а на самом деле ведь они хотят одного и того же. Сын хочет себе счастья, и отец хочет счастья сыну. Вы говорите загадками, господин Аннариант», — сказала Ласана, слегка щурясь, словно пытаясь прочесть мысли собеседника. «Да какие тут загадки!» — пылко произнес Виктор. «Мы с отцом достигли соглашения о том, что мое счастье в вашем добром расположении. Клянусь, что войска моего отца не подойдут к месту сбора, а Аннарианты не будут осаждать ваш замок». «Ничего не понимаю», — растерянно сказала графиня. «Позвольте мне объяснить», — сказал Виктор, беря девушку за руку. «У вас есть войлок, что?» Ласана была так удивлена, что даже не попыталась отнять руку. «Какой войлок? Зачем? Войлок, из которого можно сделать войлочные шарики. Вот такие». Антипов показал пальцами размер. «Их нужно много, очень много. Умножьте число обитателей замка на 2 и прибавьте еще чуть-чуть, тогда получится верное количество». Виктор начал покрывать поцелуями руку растерявшейся графини, поднимая колющийся серебряным шитьем рукав и продвигаясь чуть выше. «С позволения читателей и особенно читательниц, эту часть мы опустим. Скажем лишь, что дело не обошлось одним поцелуем, их было как минимум 2, если не считать неудавшихся. И перейдем сразу к финалу беседы». Он был прелюбопытным. «Знаете, господин Аннариант», — Ласана наконец собралась с силами и удерживала мужчину на расстоянии вытянутой руки, иными словами, упираясь рукой ему в грудь, — «я подумала и решила просить своего мужа, кем бы он ни был, отказаться от приоритета своего имени и взять фамилию Анмирия. Для многих это большая жертва, но для меня очень важно. Родовое имя не угаснет. На этот счет есть старые законы, и я, как полноправная графиня». «Подождите, господин Аннариант, что вы делаете? Это не нужно трогать. О чем я говорила? А, о фамилии. Да перестаньте же, я хочу поговорить серьезно». Графиня встала и отошла подальше от пылкого поклонника. Она дышала с трудом, но пыталась скрыть волнение за деловым тоном. «В некоторых случаях муж может взять фамилию жены, и тогда все родовые привилегии переходят к нему. Иными словами, место лорда-судьи королевства будет принадлежать моему мужу». «Какого лорда-судьи?» Виктор замер, услышав нечто новое. «Это наша родовая должность», — объяснила графиня, поправляя рукава платья. «Верховный судья королевства. Должность переходит от отца к сыну. Но мужчин в роду не осталось, а я быть лордом-судьей не могу, я ведь женщина. Поэтому мой муж, если он, вы все уже поняли, господин Аннариант, эта должность, одна из причин ссоры с королем. Он хочет избавиться от меня и передать графский титул другому. Титул и имя сохранятся, но будут принадлежать совсем чужим людям. Я же хочу, чтобы в жилах графа Фанмирия текла моя кровь и кровь моих предков, а не разбавленная водица, которая у моего двоюродного дяди. Даже готова отдать почти все земли, но сохранить титул». Виктор плохо разбирался в этих хитросплетениях, но твердо понимал лишь одно: пока графиня правит в родовом замке, титул остается при ней, независимо от желания короля. Если бы Антипов был чуть более образован в плане истории, то сказал бы, что налицо типичная сеньориальная монархия. Король может что-то дать, но забрать просто так уже не может. Королевская власть была слаба, Власть графов сильна, и это веками поддерживалось искусственно Зинтилом и его жрецами. Хотя многие крупные дворяне предпочитали с королем не ссориться, ожидая, что в будущем им что-то перепадет. Лассана замолчала. Очевидно, она ждала какой-то реакции от собеседника. Виктор же был озадачен. Его мысли легко угадывались. Должность лорда-судьи, за которую так цепляется графиня, очевидно, что-то значит. Иными словами, обладателю этой должности придется что-то делать, выполнить какие-то функции. Но от судейской профессии Антипов был так же далек, как, скажем, от балета. Какой смысл взваливать на себя обязанности, в которых не разбираешься? Идея сохранить титул очень привлекательна, соврал Виктор. Уверен, что любой поддержит в этом ваше сиятельство. Мужчина вскоре отправился во свояси. Он был счастлив. В его голове по-прежнему звучала музыка. Эта музыка свойственна всем влюбленным мужчинам, но почему-то, если ее записать, у каждого получится по-разному. Вот сравните, к примеру, Моцарта и Баха. Их музыка различается, но основой для нее является та самая мелодия, которую слышит любой счастливый влюбленный. Перед тем, как лечь спать, Виктор выпустил Софота и сел на свою кровать, с интересом и опаской поглядывая на пол, туда, где под кроватью должен быть люк, ведущий вниз. «Вы не собираетесь лезть вниз?» – полюбопытствовал Рикста, который едва-едва поборол страх перед внезапно выросшим черным котом. «Вы ведь говорили, что сегодня – последний день, когда можно провести ритуал. Не будет никакого ритуала, Рикста», – со вздохом ответил Антипов. «Разве ты еще не понял, этот ритуал – подвох, ловушка, в которую я чуть не попал, только не знаю пока, в чем именно подвох. Нужно подумать и об этом. Вроде все выглядит так безобидно. Если хочешь, после турнира я покажу тебе один фокус. Интересный фокус, связанный с этим люком. Хочешь? Хочу. Конечно, хочу». С готовностью откликнулся любознательный слуга, отрываясь от разворачивания темно-серого одеяла. «Правильно. Таких фокусов не покажут не только бродячие артисты, но и маги. А я покажу. Но все... Пора спать, завтра опять тяжелый день. Эх, Рикста, а ведь рано или поздно мне придется снова лезть в этот люк, ну, или в похожий». Последний день турнира начался с ожиданий, но ждали не зрители и не слуги. Последние просто справились со своей задачей. Расставили флажки, почистили еще с вечера арену, поправили сломанные скамьи, ждали дворяне. Дело в том, что групповые состязания – это традиционно венец всякого турнира. Отряд выходит против отряда, что может быть зрелищней. И правила просты. Тот, кто упал с лошади, выбывает, удержавшийся получает золотое кольцо как самый сильный боец. Если в седле останутся несколько представителей одного и того же отряда, каждый получит по кольцу, а капитану победившей стороны – серебро. Легкие награды. Осталось дело за малым – определиться с составом команд. Именно этого ждали дворяне. Существовало два основных способа формирования отрядов для группового турнира. Первый – жеребьевка. Бойцы и капитаны отбирались в случайном порядке. Второй – инициатива переходила к двум лидерам предыдущих состязаний. Они автоматически становились капитанами и поочередно отбирали себе бойцов. Однако на протяжении этого турнира до самого последнего дня никто не знал, какой способ предпочтет графиня. Зачем это нужно было держать в тайне, оставалось загадкой для всех. Поговаривали, что Лассана была под слишком большим впечатлением от предыдущей жеребьевки или просто присматривалась к будущим лидерам, но порядок назначения команд не оглашался. Сейчас Виктор стоял на арене в окружении других дворян, принявших участие в турнире. Все бурно обсуждали новости, строили догадки, Антипов же молчал. Он опережал Ансуа всего на одно серебряное кольцо. У черного барона было два золота, как и у нашего героя. Виктор сильно беспокоился. Конные состязания были его слабым местом. Если он слетит с седла, а барон победит, то замечательный план рухнет еще до того, как начнет притворяться в жизнь. Антипова устроил бы один из двух вариантов. Либо он побеждает в составе команды Ансуа и получает золото наряду с остальными, либо черный барон проигрывает. Виктор ходил на поле взад-вперед, покусывая губы и посматривая в беспокойстве на будущих противников или союзников. Ансуа старался сохранять равнодушие, Ан Луан о чем-то нервно совещался с одним из друзей дворян, Ан Катя же непрестанно поправлял шляпу, периодически оглядывая собравшихся взглядом, полным тайного презрения. «Он тоже волнуется», — подумал Виктор. «Даже он». Толпа замолчала, когда у входа на арену показался распорядитель турнира, одетый в роскошную красную куртку. Этот полноватый мужчина слегка задыхался, когда шел быстрым шагом. Он придерживал рукой алмазный орден, чтобы тот не болтался из стороны в сторону. Подойдя к пустующему креслу графини, распорядитель поднял руку, призывая к тишине, хотя и так было тихо, отдышался и произнес: «Ввиду того, что на главный приз претендуют два безусловных лидера, ее сиятельство решило отдать им права капитанов, включая право формировать команды». Дворяне загалдели, словно сороки, обсуждая новость. Виктор нахмурился. Решение Лассаны не было благоприятным. Теперь побеждает либо он, либо Ансуа, быть вместе в одной команде не получится. Но черный барон ведь отличный наездник, а Виктор довольно посредственный. Положение просто отвратительное. «Господа, господа!» Распорядитель вновь поднял руку, призывая к тишине. «Ее сиятельство назначает численность отрядов в 7 человек. Однако», — подумал Виктор, — «и что мне с этим делать? Какой прок от этой численности, если я не удержусь в седле против Ансуа? Что 5, что 10, мне безразлично». Сороки-дворяне вновь загалдели. «Мест на всех не хватит». Впрочем, решение графини не было неожиданным. Обычно в групповом турнире принимали участие от 10 до 20 человек, иначе схватка становилась слишком хаотичной. Антипов спешно думал, пытаясь изобрести хоть что-то полезное, но не упуская из виду основных претендентов. Ансуа выглядел довольным. Еще бы, теперь все зависит лишь от него. Ан Луан внезапно обрел спокойствие. Он не сомневался, что окажется в числе участников группового состязания как обладатель Серебряного кольца. Анкотиа повел себя необычно. Графский сынок устремился в сторону замка. Виктор сначала не понял зачем, но вскоре догадался. Женар бежал. Бежал от позора. Ведь если отбор в команды будет осуществляться двумя его недругами, то каковы шансы на то, что графский сынок вообще войдет в состав участников? Шансов нет. А оказаться на обочине турнира — позор для такого человека, как Анкотиа. Женару не нужно ждать, пока его не выберут. Надо срочно снять свою кандидатуру и сматываться с арены. Он поступил верно. К сожалению, бегство остановилось на полпути. Из замка вышла графиня и встретилась с Женаром. Виктор не знал, о чем они говорили, но Анкотиа не решился бежать так явно в присутствии ее сиятельства. Он вернулся к другим участникам турнира. Лассана была хороша, как никогда. Ее темно-зеленое платье, расшитая жемчужинами, чудесно подходила к глазам. В волосах блестела маленькая графская корона. Девушка выглядела как принцесса из сказки. «Господа, приступим к отбору команд», — сказала она, усевшись на свое место. «Оба капитана готовы?» Ансуа и Виктор синхронно поклонились. «Приступайте», — милостиво распорядилась графиня. «Начинает господин Анна Риант». Виктор был лидером с перевесом в одно незначительное кольцо. «Правильно, ему начинать. Анкрата», — сказал он, делая первый ход. Ансуа тут же назвал своего кандидата, тоже довольно сильного. Очередь вновь перешла к Антипову. Очень быстро были названы по 5 имен с каждой стороны. Ан Луран вошел в отряд Ансуа, имя Женара не произнес никто. Оставалось выбрать последних участников. Виктор посмотрел на графского сынка. Тот был бледен. Если для обычного дворянина попасть в команду очень почетно, то для такого сноба и сильного бойца, как Женар, не попасть – оскорбление. Антипов даже улыбнулся мысли, что недруг будет снова посрамлен, но быстро согнал улыбку. Он взглянул еще раз на Женара, помедлил и, к удивлению всех, произнес: «Анкотиа». Брови черного барона удивленно взметнулись. Ансуа тоже хотел, чтобы Женар остался с носом, а Ролт расторг невидимый договор. Впрочем, барон быстро назвал своего участника, и команды оказались укомплектованы. Далее произошла еще одна необъяснимая вещь. Женар приблизился к Ролту и что-то сказал. Ролт задумался. Женар добавил еще кое-что. Ролт наклонил голову. Женар произнес последнюю фразу. Ролт кивнул. «Господа, вы готовы?» — раздался голос распорядителя. «Если да, то каждый идет на сторону команды. Синие – налево, красные – направо». Слуги раздавали участникам повязки двух цветов. Виктор оказался капитаном синих. Вскоре оба отряда горцевали по своей половине поля. Посторонние покинули арену. Антипов сидел на лошади и думал о том, что, по сути, многое зависит от мелочей. Если он проиграет этот бой, то история целого королевства пойдет одной дорогой, если выиграет – другой. Победа или поражение неродного сына барона в локальном турнире – ключевой момент в истории. Это звучало бы как насмешка, если бы Виктор не знал иных примеров. Повернись судьба личности в земной истории другой стороной, и Наполеон стал бы не императором Франции, а полковником русской армии, Гитлер, не канцлером Германии, а знаменитым австрийским художником, а Ленин вообще мог бы быть расстрелян как шпион. Кто-то сказал, что мелочи не играют решающей роли, они играют все. Виктор был согласен с этим. Он механически перебирал поводья, стараясь успокоиться перед последним и решительным рывком. Рядом находился Анкотяи, вероятно, по-своему истолковывал волнение капитана. Но Виктор не стал бы волноваться так лишь о победе в турнире. Нет, не только об этом. Когда раздался звук трубы, Антипов был уже готов. Он направил копье на цель и устремился вперед. Вровень с ним скакало его небольшое войско, но Анкотя приотстал. За секунды, прошедшие до столкновения, Виктор успел рассмотреть даже царапины на черных доспехах противника. На черном шлеме в районе лба была небольшая вмятина, а над ней – грубая царапина, которой не смогла ликвидировать полировка. Антипов сейчас хотел лишь одного – попасть в противника. Только попасть. Один раз, а дальше от Виктора уже ничто не зависело. Круглый щит Ансу оказался замечательной мишенью. Конечно, плечи, грудь и шлем тоже выглядели неплохо, но где гарантии, что Виктор не промахнется? А щит же служит для того, чтобы защищаться. Ансуа его точно не уберет. Наш герой не собирался особо защищаться. Он вложил свои силы лишь в удар. Копье против щита. Вот, цель жизни на это мгновение. Окруженный фатой пыли, стелющийся позади, Виктор пришел в соприкосновение с противником. Антипов даже поначалу не ощутил удара барона, нанесенного в грудь. Он-то сам все-таки попал по щиту, но отметил это уже в полете. Словно какая-то неведомая сила вырвала Виктора из седла и швырнула на землю. В глазах потемнело настолько, что, казалось, он даже кратковременно потерял сознание. Но воля не оставила Антипова. Он, полежав совсем немного, начал приподниматься, всматриваясь сквозь пыльную завесу. Зрение явно подводило. Перед носом расплывались радужные круги, линия горизонта стремилась занять вертикальное положение, но Виктору удалось рассмотреть главное. Невдалеке неподвижной черной глыбой лежал барон Ансуа. Теперь ему не видать золотого кольца. Антипов, победитель турнира и счастливый обладатель меча. Виктор уронил голову на землю. В таком состоянии было трудно испытывать радость, но все же она начала пускать ростки в его затуманенные мысли. Последняя хитрость Ралта увенчалась успехом. Он победил. Пока всадники разъезжались, меняя стороны, а слуги спешили на арену, чтобы поднять упавших, следует объяснить наконец, что произошло. Ведь никто не думает, что Виктор сыграл в ничью с Ансуа благодаря случайности. О, случайность, это капризная леди с тонкими плечами, на которые невозможно опереться, потому что быстро упадешь. В ней нет опоры и никогда не было, и если хочешь доковылять куда-то, нужно использовать костыль. Этот викторовский костыль назывался просто «жена Ранкотя». Да-да, одержать победу в турнире Антипову помог графский сынок. Дело было так. Виктор поначалу не собирался брать Женара в команду, но вдруг увидел красноречивый взгляд графского сынка. Этот взгляд, казалось, говорил: «Назови мое имя, избавь меня от позора, а я в долгу не останусь». Антипов уже настолько сконцентрировался на мелочах, что мимо такой мелочи, как взгляд врага, пройти не мог. Он решился рискнуть. Все равно ведь терять было нечего. Виктор сделал правильный выбор. Женар подошел поближе и сказал примерно следующее, украсив, конечно, вежливыми оборотами: «У нас было много трений, но у меня есть деловое предложение, выгодное обоим. Я в этом турнире уже проиграл по всем статьям, того и гляди останусь вообще без золота. А это ущерб для моей репутации. Помоги мне, и я помогу тебе. Отдай мне золотое кольцо в групповом турнире, а я отдам тебе приз. Все равно приз получишь либо ты, либо Ансуа, мне он уже не светит. Не знаю, какой ты наездник, но, вероятно, хуже, чем Ансуа. Тот на лошади почти бог». Антипов не сомневался в последнем и почти без раздумий согласился на сделку. Он всегда умел отделять зерна от плевел, мог подняться над личной неприязнью ради дела. Казалось бы, эта черта тоже мелочь, но мелочь, свойственная гигантам. Итак, Женар немного приотстал во время атаки Ралта, дождался, пока того вышибут из седла, а черный барон на мгновение утратит равновесие, и нанес решительный удар. Атака одного противника двумя всадниками не противоречила правилам групповой схватки, как и стратегическая сделка. Когда пал Ансуа, на поле боя остался один сильнейший боец, жена Ранкотя, золото ему было гарантировано. Виктор после падения быстро пришел в себя. Помог то ли браслет, то ли дружеские похлопывания Эпики и других молодых дворян, но Антипов вскоре поднялся с носилок и даже смог сделать несколько шагов. Дальше дело пошло лучше. В голове прояснилось настолько, что Виктор уже не только смог лицезреть процедуру награждения Анкотя последним золотым кольцом, но и принять серебряное кольцо из рук графини как капитан победившей команды. Ласана слегка улыбалась и смотрела на Ралта со скрытой нежностью. Затем, после торжественного объявления победителя турнира, маги вынесли из замка призовой меч. Графиня приняла его, вытащила из ножен, и толпа, ослепленная блеском лезвия, ахнула. Виктор встал на одно колено перед креслом Ласаны и вытянул руки, чтобы на них положили приз. Антипов по своей привычке умудрялся не только любоваться графиней и мечом, но и украдкой оглядывать всех вокруг. Он видел разочарованного Ансуа, Минела, стоящего неподалеку с загадочной ухмылкой, Анкотя, который бросал взгляды то на меч, то на свое единственное золотое кольцо, и корчил недовольную физиономию. «Вы все-таки сдержали слово, господин Аннариант», — сказала графиня. «Да, ваше сиятельство», — ответил Виктор, принимая приз и все еще борясь с неважным самочувствием. Он был очень рад, но этот меч все-таки дорого ему обошелся. Слова мужчины созданы для того, чтобы превращать их в дела. А слова женщины, с интересом спросила девушка. Чтобы подталкивать мужчину к делам, со вздохом произнес Виктор. Глава 26. После окончания турнира как-то сразу похолодало. Осень наконец пришла в сознание и начала прибирать к рукам ей полагающиеся, словно внезапно выздоровевший больной. На землю полетели первые желтые листья, и Виктор украдкой даже любовался ими, вспоминая знакомые с детства парки утраченного родного мира. Гости замка начали разъезжаться. Их отъезд был связан не только с тем, что турнир закончился, многие еще остались бы на пару деньков у гостеприимной хозяйки, а в основном с тем, что король дал согласие и армия двоюродного дяди графини выступила в поход. Когда об этом стало известно, дворяне постыдно бежали. Кто-то сбежал сразу, другие пытались замаскировать бегство долгими сборами, некоторые даже обещали принять участие в совместной грандиозной охоте, которую устраивала графиня, но их обещания были ложью. Впрочем, бежали не все. Молодые дворяне неожиданно обрели авторитетного лидера, победителя турнира. И Виктор на все вопросы о своем отъезде отвечал так: «Осадит замок, ну и что, это даже интересно. Разве вам не нравятся осады? Бывает очень забавно, особенно если на стену лезут знакомые. Даже не знаешь, кого встретишь, только успеешь поздороваться, а уже нужно его бить мечом или копьем». Молодежь тогда еще не полностью подпала под влияние Аннарианта и пыталась спорить. «Вы все шутите, господин Аннариант, а там же будут королевские войска», — говорили младшие сыновья баронов. «Может быть, осада, хорошо, но разве король нас простит, если мы станем защищать графиню? Вот мой отец наверняка будет недоволен. И это еще слабо сказано. Я бы еще пошел против какого-нибудь графа, но против короля нет. Господа, я бы тоже никогда не стал сражаться против короля», — ответствовал Антипов. «Не пошел бы, если бы мне король сказал: господин Аннариант, убирайтесь-ка вы домой и не мешайте моим людям». Но он такого не сказал, и более того, приказал войскам подойти к замку, когда я здесь. О чем это говорит? Полагаю, что его величество не против небольшого веселья с моим участием. Если король прикажет лично мне сдаться, то я это сделаю немедленно. Но без такого приказа, простите, буду высматривать знакомых с высоты стен». Младшие дворяне кивали и, как правило, оставались. Тем более, что другой авторитет, Минел, тоже повел себя необычно, решив защищать графиню. Когда кто-то у него спрашивал, почему он собирается остаться, Минел ухмылялся своим крупнозубым оскалом и говорил: «А твое какое дело?» Но потом спохватывался, словно вспоминая что-то, будто какой-то текст, не твердо выученный наизусть, и добавлял: «Так ведь долг каждого уважающего себя и человека в том, чтобы защищать прекрасную даму графиньку, то бишь». Такие слова из уст героя производили сильное впечатление на знающих его собеседников. К сожалению, старшее поколение повело себя более благоразумно. В замок заявился отец Женара собственной персоной и чуть ли не силой увез сына, громогласно угрожая лишить его наследства и титула в случае отказа. Анкотя еще не потерял надежды получить руку графини и усердно сопротивлялся натиску отца, но проиграл. Виктор был рад отъезду соперника,